Чего я хотел спросить-то вас? Я хотел вас спросить, господа, вот сейчас я более-менее в себя приду и начну. Вот неопознанные летающие объекты, ну, тарелки, они существуют? Поднимите руки, кто считает, что существуют? Отлично. Кто считает, что не существует? Ну, типа не 50 на 50, но все равно. Там кто-то считает, что существует, кто-то считает, что не существует. А, скажите, пожалуйста, а нафига человечеству это надо знать? Ну, почему этот вопрос вообще кого-то интересует? Ну, допустим, существуют летающие тарелки, да, как бы, допустим, это пришельцы. Ну, в общем, сколько известно, ничего особо плохого они никому не сделали, совершенно. Ну, там есть люди, которые считают, что их похищают летающие тарелки. Это, конечно, очень плохо, потому что там над ними проводят какие-то эксперименты, справедливости ради, потом возвращают на Землю. Но опять же, справедливости ради таких людей, которых похищают летающие тарелки, ну, наверное, в общей сложности таких доказанных случаев едва ли наберется 1000 человек. Опять же, уж простите, количество людей, которые гибнут в автокатастрофах, в катастрофах самолетов, настолько порядков больше, да, что даже, кажется, обсуждать-то это не имеет никакого смысла. А зачем людям нужно обсуждать, и так волнует всех вопрос о летающих тарелках? Что это такое? Ну, не, я говорю, сейчас не важно, там они существуют или не существуют. Существует, кстати говоря, и третья точка зрения. Зачем? Или вот, например, вопрос ровно тот же в действительности. А зачем нужна программа «Серебряные нити»? Я что хочу? И вообще хочу я чего-нибудь? Или просто так языком чешу? Ну, серьезно. Ну вот то ли дело, я бы взял и стал бы по радио или по телевизору, если бы мне дали, конечно, лечить. Там вода, стакан, руками помываю, там вот это. И все. Или вот, скажем, ну там, я не знаю, почему человечество так волнует, кто такой Шекспир? А зачем? Ну, есть прекрасные, великие, гениальные, правда, пьесы. Какого дьявола нам нужно с этим соприкасаться? Ну, что решит для меня лично или для вас? Это вот граф Гланкстонбери, Фрэнсис Бэкон или сапожник из сын не сапожника, а скорняжника из Статфорда на Эвоне. Ну, хорошо, ну, докажут, что это, например, Бэкон. Ну и что? Может быть, у нас не было что-то общее. Нет, ну, я даже просто уверен, что у нас с Шекспиром было что-то общее, по той простой причине, что иначе бы он не запал в человеческие души так глубоко. И точно было что-то общее. А вот все равно остается вопрос, зачем? Ну, хорошо, это вопрос о тайне. Хорошо. Так зачем нужна программа «Серебряные нити»? Узнать мир, познать мир. Ну, тогда бы она была познавательная программа. Я бы рассказывал, вот Шекспир, вот Фрэнсис Бэкон. Ну, а чего я за 8 лет рассказал про человеческую душу? Я что-нибудь рассказал? Да. Ну, что? Ну, серьезно. Ну, наверное, вот у каждого человека какие-то возникают мысли, проблемы, мысли, а когда вашу передачу слушаешь, что-то находишь, ну, обсуждаете, вы что-то вообще, что касается... Чем, чего учишь? От проблемы. Эксперт начинал поднимать, и все это как бы пример. Ответы на вопросы свои жизненные просто... Нахрена? И такое количество, что не серьезно. Интересно, количество действительно неисчерпаемо. Ну, в общем, в сущности, зачем? Ну, вот мы вчера обсуждали про жвачку, да? Да. Интересно, как нас жуют. Да, как бы... Жуют. Ну, а зачем? Ну, ну, прошла передача, человек все равно жевал и жует, и жевать будет. Правда? Нет, а он хочет избавиться. Почему? Как бы... От чего избавиться-то? От тяжкого состояния. От тяжкого состояния, да, у компьютера или там от тяжкого. Что-то я на роже тех, кто имеет привычку жевать жвачку, никогда не видел тяжкого страдания. Честно, честно вам скажу. А ведь на самом деле, ну смотрите, это же очень важный вопрос. Вот это я что на пузе? Помните, как это я сегодня уже вспоминал это? Помнишь, как бывало, пузом шел вперед, и крестом сияло пузо на нарост. Вот это что? Кто знает? Миша, да. Что это за персонаж? Ну, а это что такое? Это вообще иллюстрации к чему? Какой моей программе недавно? Кто слушал? Ну, особенно сильно возмущение было у нас, по крайней мере, на сайте программы про злость и смелость. Несправедливость. Как у нас такие фигурки в народе называют? Ну, посмотрите, кто плохо видит. Вот, я... Ну, кто-то, может быть, знает, кто знает немножко буддизм. Давай назад передайте. Нет, это Шуя, барабанщик для медитации. В смысле, он как бы именно для этого и предназначен, для того, чтобы я его нес на пузе, а вы думали, что бы это значило. Ну как у нас такие фигурки называют? Талисманами. Талисманами? Оберегами. Нет, мне кажется, чертями. Пришел Александр Геннадьевич опять с какими-то чертями. Ну вот, кто посмотрел, скажите мне, пожалуйста, дух на этой штуке, он в каком состоянии находится? В неадекватном. В каком? Ну, передавайте побыстрее, а то народ уже не успеет. Да, активный. Какой? Гневное божество. О, правильно. Это гневное божество. Это гневное божество. Это гневное... ипостась так на такого ваджрапани. Ваджрапани он потому, что в руке он там замахивается той самой ваджрой, которую я вам когда-то показывал на разных клубах, и которая была орудием главным, тоже гневного бога Шивы. Но вот что интересно. Вот этот самый ваджрапани является ипостасью, одной из ипостасей, и к дамам. Одного из великих бодхисаттв. Это так называемого Будды Ашокхи. Будда Ашокхия – это Будда абсолютного покоя. Он был именно абсолютного покоя. Он был, говорят, в 4 веке до нашей эры монахом, который взял на себя обет, обратите внимание, до конца жизни не гневаться ни на кого во внешнем мире. И за счет того, что он научился не гневаться, он получил природу Будды. Да? То есть он достиг нирваны и обрел природу Будды и стал первым буддийским, буддийских мифов, царем. Ну, в общем, практически того, что в буддизме заменило Шамбалу. Так называемой чистой земли, расположенной на востоке. А откуда у него берется гневная ипостась? Чистая земля, практически рай буддийский, да, такой земной рай. Какую связь все это имеет с пришельцами? Да и вообще, ну это же такой вопрос, который сейчас, сегодня очень важен. Зачем человеку нужна тайна? Что это такое? Почему люди интересуются пришельцами? Потому что это тайна. А зачем нужна тайна? Чтобы манипулировать. Вы знаете, с манипуляциями вообще очень сложно. Потому что если я вас собираю, вообще не преследуя никакой цели, то это становится бессмысленным. А если я любую цель преследую, это значит, я вами манипулирую. Это же моя цель. Я ее так понимаю. Вообще, для меня, например, любое общение является манипуляцией. У нас сегодня пробуют как бы общаться без манипуляций. Ну, тогда получается вот разговор о природе, о погоде. Да? Ну, если добро проводишь, то ты проповедуешь, а не манипулируешь людьми. А какая разница? А если я зло? А если я хочу, я... А если я не хочу? А если я не хочу вашего добра? Это такое не может быть? Да. Вам это не знакомо? Медвежья услуга? Да. То есть, вообще для того, чтобы проповедовать добро, надо каким-то способом научиться отличать одно от другого, добро от зла. Это у кого-нибудь получилось? Вообще, у кого-нибудь? Спрашивали? Спрашивал, конечно. Я. У меня получилось. Я рад за вас. Но я имею в виду даже не столько здесь присутствующих, сколько историю человечества. У кого получилось-то? У Христа? Боже упаси! Боже упаси! Мы с вами путаем Христа и как бы священников, скорее всего. Христос, простите, учил прощению. А когда вы знаете, что такое добро, то вы с точки зрения своего добра меня всегда судите. Всегда. Боже упаси, нигде нет в Евангелии слов о том, что такое добро, что такое зло. Есть слово «любовь», но это совсем другое. Кто разобрался? Гёте разобрался. Гёте разобрался. Не согласен. Как бы, ну, не разобрался он в этом. Потому что точно так же, как Христос, не собирался никого ничему учить. Он пытался всю дорогу. Однако пришел только к одному выводу. Божественная комедия, по крайней мере, чистилище, заканчивается тем, да, что единственным злом практически является догматика. Грифон. Грифон падает на церковь земную и ее разбивает. И все. И никакого другого зла нету. А мы с вами стремимся к чему? Что такое для нас истина, например? Ну, это ведь на самом деле вопрос из этой же области, из области добра и зла, правда? Истина в том, что у тебя болит голова. Не согласен. Потому что в том же ложь. Как сказал бы Лао Цзы. Истина. Ну, во-первых, прежде всего, потому что голова не болит. Да, я понял. Я просто говорю о том, что и это не истина. Я сейчас не пытаюсь сказать, что такое истина, потому что если я могу вот так сразу сказать, что такое истина, можете меня тут же выгнать из зала. Я пытаюсь спросить, что мы ищем, большинство, когда говорим, что мы ищем правду. Что мы ищем? Суть? Она в чем выражается, эта суть? Суть у всех по-разному. Что такое у всех по-разному? Тогда истины не существует. Ну, я хочу сказать очень простую вещь. Я не знаю. Мы ищем некого утверждения. Сообразной ситуации. Истину мы пытаемся, видите, когда мы говорим, мы ищем суть. Суть какая-то предложение какое-то. Да? Истина, когда у меня болит голова. Или что-то еще. Мы ищем свое место. Что такое свое место? Ищем свое место. Вот сейчас вы на своем месте? Сейчас да. Хорошо. Это приятно. Я хочу сказать, что самое главное, да, психологическое упражнение. Монетка. В каких состояниях она может находиться? Ну, это такая единовская монетка. В каких состояниях она может находиться? Орел и решка. Орел и решка. Еще в каких? Вот это... Это модель... Ну хорошо. Как мы расшифровываем орел и решка? Там две стороны. Две стороны. Мы как это используем? Ну, в гадании... когда подкидываем монетку. Да или нет? Да, бинарный код. Как можно назвать третье состояние монетки? Физик Ганс фон Фейман это сделал. Безразличное. Почему же оно безразличное? Потому что там нет наедания. Ну как оно по-человечески называется? Неопределенное состояние. Вот Фейман назвал его «может быть». Может быть, как? Это пока монетка крутится в воздухе. Да. Она находится в состоянии, может быть, да, может быть, нет. Да. А какой-нибудь психический аналог есть этому состоянию? Это что такое за состояние? Сомнение. Вообще, во многих историях все эти ответы, они же существуют многие тысячи лет, как они существуют у Лао Цзы, да, например, знаменитое изречение, легендарное. Я могу там по памяти ошибиться, но оно звучит так. Дорога, про которую ты знаешь все, не годится для ходьбы. Или нельзя пройти путем, о котором ты знаешь. Это то же самое. Нет, как бы... Я обещал же ведь, обещал, что я буду говорить не о философиях, а о... О любви. Нет. О том, что же человеку нужно для того, чтобы трансформировать свою жизнь. Знаменитый американский фильм «Секрет». Кто не смотрел. Меньшинство. Ну, идею основную знаете, да? Как бы, в общем, реальность слушается наших мечтаний. О чем человек, чего человек воображает, то рано или поздно сбывается. Нужно только очень отчетливо себе представлять результат мечты в визуальном пространстве, в воображении. И неизвестно, когда это сбудется, то есть надо не ждать, что это сбудется завтра. Вот, собственно, все, да, основное. Если кто-то там чего-то еще ценного нашел, скажите мне, пожалуйста, это так? Всегда сбываются человеческие мечты, которые он задумал и вообразил. Это так или не так? В чем так, в чем не так? Ведь главный это вопрос ведь не в... Почему я подбрасываю монетку? Хочу узнать, как поступить. Главным образом потому, что пока монетка крутится и находится в состоянии «может быть», у нее есть возможности. А когда она уже упала, у нее есть только «да» и «нет». Только «стоит». Пришельцы могут быть вполне материальным объектом и могут быть абсолютно не и могут в принципе не существовать. Разве у этой проблемы нет третьего состояния? Оно есть на самом деле. Есть. Его первым обозначил Юнг, наверное, все-таки у них была такая маленькая книжечка про НЛО, который сказал, что это феномены человеческого воображения, неудовлетворенных человеческих желаний, метафизических желаний трансценденции. Это уже некое среднее решение. Но есть исследователи, которые считают, и я писал об этом в «Поиске видения», на самом деле, как бы, которые считают, очень сложно, надо отдельную лекцию устраивать, потому что это очень интересно, очень сложно, можно делать упражнения. Захотите, я потом хочу в конце с вами немножко посоветовать, поговорим. Но смысл такой, что, собственно говоря, пришельцы и языческие боги – это то же самое. Это некий, это боги, да? То есть это что-то, что находится за пределами нашего мира, с чем возможен только духовный контакт, и что как бы действительно взаимодействует при этом с человеком. А как бы сама форма видений, что видят при этом люди, что-то такое, или, да, это же, смотрите, ну чем не летающая тарелка со злобным зелененьким человечком? Разве нет? Я же не случайно с пришельцев начинаю, а штуки эти показываю. Это третье решение, у которого есть возможности, грубо говоря, да, пришельцы на железных летающих кораблях, это то, чего мы боимся. Пришельцы, которые не существуют, это, значит, форма человеческого безумия. Те, кто сообщают о пришельцах, они, в общем, так или в той или иной степени безумны. Есть третье решение этого вопроса. которая дает новые возможности, да? Туда никто еще в эту сторону не двигался, кроме одного-двух человек. Но как бы она существует, эта сторона. Я, ну, конечно, вы у меня люди продвинутые. Но это страшненькая фигурка, да, там у него. Да, да. Нет, не страшненькая. Страшненькая. На самом деле, чтобы вы понимали, это Гаруда. Такой вот, это старенькая, правильно сделанная для медитации фигурка из сплава трех металлов, там, как положено. Но дело не в этом. Дело в том, что это, собственно говоря, не знаю, наш идеал. Это та самая птица, это птица, это орел Шивы. Средство транспорта Бога. Это тот самый образ, самый древний, из которого произошла птица Феникс, птица счастья и все волшебные птицы всех времен и народов. Гаруда, почему я говорю наш идеал, потому что это транспорт Шивы всюду, в том числе в мир знаний. Гаруда приносит богам знания, которые у него содержатся. Как это самое? Птица-секретарь, да? Кааб. Это тоже отсюда. Конечно, у него есть природа птицы и природа человека. И, конечно, он андрогин. Это здесь тоже очень интересная фигурка, потому что здесь видно, что у него есть и те, и другие половые признаки. Мужчины чем-нибудь отличаются от женщин? Это вопрос ровно того же самого рода. А? На самом деле нет. Просто в силу того, что нас отличают гормоны. Современная наука не испытывает никаких проблем в том, чтобы переделать эти отличия. Ну, там рожать мужчина, может быть, и не будет, но вторичные половые признаки женщины получит буквально через несколько месяцев. Достаточно поколоть, изменить пропорцию гормонов. Это же как бы не секрет, правда? Ну и в чем тогда отличие? Так в миллиграммах, на самом деле активного вещества. Это то, что отрывает нас друг от друга и создает вот эту систему отличий. Это путь, который так вообще несложно пройти. Я сейчас не хочу уходить в ту сторону. Я хочу сказать, как это связано с программой «Серебряные нити»? Это для чего я все эти разговоры веду? И вообще, вы говорите, открываем для себя много нового. Хотя, ну правда, ну если бы это была познавательная программа, я бы действительно просто что-то рассказывал. А я чем занимаюсь? Анализом. Да скорее спором. Я все время спорю. Да. Разговор о злости и смелости, это, если хотите, разговор о добре и зле. А как? Ну как прикажете? Действовать абсолютному добру Будды Ашокхи в этом мире без гнева. Ну как он может проявить себя? Да никак. Расскажите. Пожалуйста, притча. Будда сидит себе под деревом и пребывает в нирване, уже здесь, на земле. Подходит к нему двое, мужчины, и начинают его, на чем свет стоит, ругать. Будда молчит. Это продолжается довольно долго. Наконец, ему надоедает, они уходят. Значит, к Будде подходит человек, его ученик, и спрашивает: «Учитель, как же так? Почему? как вы разрешили им так с вами обращаться, он сказал: мне положено сидеть и молчать, а им стоять и меня ругать. Вот вам и все. Да нет. Далеко не все. По одной простой причине. Ну, потому что... хотя бы потому, что те мужчины, они могли подойти к Будде, проявленному в этом мире, и получить свой урок. И монахи тоже. А это же не убийца. Гнев – это немножко другое. Гнев-то с другой стороны. Конечно. Но без него проявление невозможно. Ой, Александр Николаевич, можно я вас переведу просто на русский? Давайте. Дело в том, что зла не будет тогда на земле, когда в нем не будет необходимости. Добро и зло существуют посредством друг друга. Все. Я совершенно не... Ну, в смысле, да, вы правы, но я совершенно не об этом. А почему? А зачем я вообще весь этот разговор веду? Ну вот зачем? Так я хочу, чтобы вы каким-то образом это почувствовали. Более того, я это уже сказал. Ну я зачем веду этот разговор? Двойственность, одно без другого не бывает. Одно отражает, другое подсвечивает. Да нет. Чего нет в секрете-то? В каком секрете? Вот понимаете, какая штука? Я хочу сказать, на самом деле, всего-навсего одну вещь. Зачем существуют серебряные нити? Ну, предложите, погрейте мою душу, предложите хоть какие-нибудь версии. Что я хочу? Почувствовать что-то среднее, то есть не какие-то крайние стороны. Чтобы менять себя. А как менять себя с помощью серебряных нитей? Что я делаю? Ну, я что-то делаю уже, вы это чувствуете. Да, менять себя надо... осознать сначала, ну, что вы нас знакомите с самими собой, не устраивает, кто ты есть. Вот. Ну зачем я завожу этот спор, на который есть, конечно, возможность ответить так, как только что было отвечено. Зачем я его завожу? Ну, системно. К себе. Чтобы не системно. Путь к себе, правильно. Какой? Ведь это же... Не сидеть как Будда, а действовать. Трудный путь из массового вот этого. Что? Ну, массового, допустим, смотрите, я говорю о том, что любое проявление смелости основано на чувстве, которое мы называем то злостью, то гневом, и которое, естественно, не является разрушительным. Это просто форма энергии. Это форма энергии. Нету энергии. Поскольку не может Будда в абсолютном добре, в своем чистом мире застыть, мы о нем никогда ничего не узнаем. Он должен проявить себя, а для того, чтобы просто проявить, сделать шаг, нужна энергия. И огромная энергия, потому что мир же инертен, мы же это понимаем. Как бы, но зачем я это все так называю? Или зачем я ставлю... Заражить эту энергию в нас. Зачем я ставлю этот вопрос? Да, правильно. Нас. Какую энергию? Нас. Жизненную. Жизненную. Нет, энергию. Какую? Сидеть, как Будда. Энергию к... Энергию к пути. Что это за энергия созидания? Мы же... Вот об этом я и веду речь. Что не хватает в фильме «Секрет»? Я, честно, ну не знаю, что мы чаще всего хотим? Денег. Я хочу, я представил себе, что вот я получил деньги, и я с помощью этих денег что-то делаю. То есть все как... Я правильно все сделал. По фильму «Секрет». Ну, я так и помер, представляя себе, что должно быть. В чем? Не то чтобы ошибка, чего не хватает. Угу. Энергии какой? Она когда появляется? Ну, когда злость появляется. Смотрите. Злость процесса происходит. Смотрите. Мыслительные. Ну что, ну, неужели вот... Так, Афалина, вы практически моя... Как вас зовут? Наташа. Наташа. Я даже не знаю, как ее зовут, только как в интернете ее зовут, я по секрету знаю. Правда. Но я ее просто считаю уже нашим сотрудником уже давно просто. И все жду, когда она подойдет и спросит, а как бы нам сотрудничать? Ну нет. Ладно, я хочу сказать, что... Наташа, ну, может, вы скажете? Как бы подлечиться. Да, и или зачем нужна программа «Серебряные»? Или откуда берется энергия в программе «Серебряные»? Сознание плюс действие, когда человек... Развитие энергии интереса, то есть чтобы человек познавал что-то. Вы, видимо, хотите услышать что-то сверхъестественное. На самом деле, я делаю уже очень простые вещи. Я вас что предлагаю вам сделать для того, чтобы проснулась энергия все время? Начать чувствовать, начать... Заинтересоваться, да. Это значит что? Думать. Кто сказал? Спасибо. Ну что такое думать? Это то, что вопрос. Что надо, чтобы эффективно думать? Вот какие-то знания. Пробуждать собственные. Что надо, чтобы пробудить собственные мысли? Проснуться. Зачем, да, пробуждать собственные мысли на тему, кто, кем был Шекспир в реальности? Лежат в основе поступка, а поступок лежит в основе судьбы. Эй, да, сейчас мы, ну, мы попробуем, но я не про это. Я вот что хочу сказать. Есть такие очевидные вещи, видимо, которые мы все время проскакиваем. Или я вас вопросами сбиваю, как будто же кажется, что я хочу чего-то такого философского. Я хочу сказать, что единственное, что я пытаюсь сделать, для того, чтобы вызвать энергию к действию, и ничего у меня не получается по вашим реакциям, как бы... Нет, у вас уже вышло. Нет, я хочу, чтобы... Вот откуда я беру вашу энергию. Вы берете энергию, если берете. Как бы... Да просто из чувства новизны. Я единственное, что пытаюсь сделать, я пытаюсь каждый раз взглянуть на какую-то, казалось бы, очевидную, заезженную проблему по-новому. Все, больше же я ничего системно не делаю. Ну, другой вопрос, что это для меня как бы не такой пунктик. По-новому это в данном случае значит поглубже, да, копнуть поглубже. Но все равно, с точки зрения слушателя, это некий новый взгляд на проблему. То есть, как возникает энергия? Монетка ума в этой ситуации, по моему замыслу, должна оказаться в состоянии «может быть». Потому что все, что угодно, можно себе представить только из этого состояния. И это только один, всего их два вообще больших секрета трансформации, если позволите. О втором секрете мы еще поговорим отдельно, потому что, видите, я же хочу, чтобы вы это почувствовали как бы внутренне, да, не теорию усвоили. Для того, чтобы «да» превратилось не в «нет», и вообще для того, чтобы появилась энергия или возможности для действия, нужно на ту реальность, которая существует, взглянуть новыми глазами. Я всегда говорю, это вот для меня сейчас центральная тема для размышлений. Смотрите. В книге «Бытия» уже все сказано. Даже не надо в буддийские сутры погружаться. Адам и Ева, что попытались сделать-то? Попытались новое что-то открыть. Змей их чем соблазнил? Возможностями. Чем соблазнил змей, господа, наших прапредков? Яблочко. Кто помнит? Яблочко. Яблочко к чему должно было? До чего должно было довести? Познание добра и зла. О! Это грех. Это грех, господа, который блаженный Августин назвал первородным. Причем именно это блаженный Августин и имел в виду. Грех – это попытка познать, что есть добро, что есть зло, то есть судить. Второй компонент греха какой был? Они чего хотели? И мы все этого хотим. И ради этого собираемся в залах. В сущности. Ну, я надеюсь, что я, что слушатели программы «Серебряные нити» немножко другие. Чего мы еще хотим? Они хотели наслаждения. Вечного. Правильно. Но только надо это расшифровать. Тогда что такое наслаждение? Там же все сказано в двух строках. Чего они хотели-то? Они хотели, мы это мы не знаем. Вечную жизнь, ничего не знаем. Мы знаем, что они хотели быть как боги. Да, прям там написано. И на все языки так и переводится. Как боги. Они хотели быть как боги, но еще чего? Чего они еще хотели? В чем еще их грех? Кроме того, что они хотели познать добро и зло. Хотели всего и сразу. Во! Во! Они хотели волшебной палочки. Они хотели познать добро и зло не когда-нибудь, а мгновенно, прямо сейчас. Вот наше желание. Кто такой змей? Кто такой змей? Ну, он кто? Что это за существо такое? Нет, это в позднейших интерпретациях, может быть, он стал у кого-то дьяволом, я не знаю. На самом деле он змей, он просто хитрое существо, живущее в райском саду. И как бы Моисей прекрасно знал, ну, сейчас называют шаманистскими, языческие поверья Месопотамии, в которых змеи и черви были животными самыми мудрыми, потому что представляли нижний мир, да, нижний мир шаманов. Вот, ну, это змей только потом связался с сатаной. А вообще это просто такой хитрый зверь-соблазнитель. А, как бы, это не сатана. Как ему удалось? Что надо, чтобы соблазн? Что надо, чтобы соблазнить? Изучить, кого хочешь Ну что в нем познавать-то надо? Все же не надо и в нем все познавать. Нет, желание надо познавать. А? Желание надо познавать. Желание его надо познавать. Нет, нет, его заставить. Поди, я вот гомосексуалист, а вы меня соблазняете. Подите, вы меня соблазните. Да никогда в жизни. Хоть сколько хотите, крутитесь, понимаете. Если я не хочу женщину, змей, вообще любой соблазнитель и любой гипнотизер должен понимать человеческие желания. А это сложно? О чем притча книги «Бытия»? Все пытаюсь книжку об этом дописать, но когда закончу, не знаю. Не, потому что желания все те же, что и у Адама и Евы. Они никак не изменились. Да, я хочу, меня не устраивает, если мне говорят, давайте будем учиться. Вот да? Или, дорогой, у нас принято за женщиной ухаживать 2 года. Нет, нет. 2 года. Да, как бы... Я хочу немедленно, сэкономив максимально усилий и времени. Это принцип волшебной палочки. Принцип экономии времени и усилий. Мы с вами об этом тоже говорим. И это и есть структура греха. Желание познания добра и зла что дает человеку? Вот кто-то мне сказал, я знаю, что такое добро, а что такое зло. Конечно. Что дает добро, познание добра и зла человеку? Не жизнь вечную, а что? Да ладно вам мудрость. Мудрость тоже дает. Наташа худенькая и с длинным носом. Это зло. А вот, я не знаю, там, подсказал. Вот, ведь она говорится и красивая. Это добро. Что мне это дает? Возможность судить. А возможность судить зачем человеку нужна? Ну, власть. Знание добра и зла дает человеку власть. Тот, кто знает, как это Прохоров, по-моему, сказал. Да. Теперь его нет уже в политических партиях. Да. Вот где-то там во время выступления я чуть не опух. Он сказал, что я знаю, что такое добро и зло. Как бы это признаки власти. Я, зная добро и зло, имею право судить другого. Вот зачем хотелось Адаму с Евой сожрать яблоко, да? Зачем люди ходят к психотерапевту на самом деле? На самом деле для того, чтобы он им дал большую, как яблоко, круглую таблетку, чтобы они ее сожрали и были счастливы. А если тут... Чего Бог говорил Адаму с Евой? В рай. Точнее, сначала Адаму. Чего он натребовал от Адама? Мы мало что знаем. Чем Адам занимался? Собирал ягоды. Про грибы и ягоды там я не читал. Слажался. Ну, чем он там занимался? Созерцание. Нет, мы все, что мы знаем, он... Ну, ну. Ну, а он натворил его. Мне как-то очень... Мне очень понравился... Я даже в книжку включил. Такой, значит, демотиватор. Правда, там красивая пара в постели. Даже не голая, а так, эротическая. Вот. А снизу написано... Главное в жизни мужчины – это не удовлетворять разных женщин. Главное в жизни мужчины – суметь удовлетворить одну, но неоднократно. Вот, значит, это, конечно, хорошая мысль. Ничего плохого в ней нет. Но она как бы тайно, из подволья, задает, что в жизни мужчины главное. Главное – это удовлетворять женщин. Неважно, какое количество там, значит, вот, но надо удовлетворять. Вот все остальное – суть своей фигня. Нет, Адам этим… мы ничего об этом не знаем. Это стыдливо расставлено за скобками. Более того, видимо, это произошло уже не в раю. Что, кстати говоря, свидетельствует о том, что Ева Адаму нужна была не за этим. Что он делал, Адам, в раю, позорники мои? Это книга Бытия. Им давал животных. О, больше мы ничего не знаем. Мы знаем, спасибо вам большое. Он занимался именованием животных. Кто такие животные? Ну, с одной стороны, твари Божьи. С другой стороны, мы тоже все знаем про этих тварей Божьих. С точки зрения... Это же все-таки рай. Да, это место божественное, внутреннее, тайное. Вообще говоря, главный смысл духовный животного во времена до Моисея, это, конечно, тотем. А, да, было племя медведя, род лебедя, род щуки и так далее и тому подобное. Чем отличались друг от друга племена? Могуществом. Да, я бы сказал не так. Традициями, привычками, характером многим они отличались. Я хочу сказать, что, видимо, животные в раю, если это переводить на психологический язык, это что-то внутреннее Адама. Его мысли, чувства, характер, архетипы, сказал бы Юнг, идеи. Но люди времен книги Моисея таких слов не знали. И вот эти какие-то главные тенденции души Адама, скорее всего, и названы животными. Я думаю, что это очень простая и понятная метафора. Это метафора «развивайся, именуй животных», это значит, собственно говоря, то же самое, что было написано на храме, на разрушенном храме Афины. «Познай самого себя». Он или они, потому что боги там действительно использованы во множественном числе, и там очень много споров по этому поводу, вокруг этого текста. Почему во множественном числе? На иврите во множественном числе и на греческом во множественном числе. Это, кстати, о пришельцах. Я говорю о том, что о главном. Бог предлагал две вещи, что еще больше делает метафору похоже. Но в любом случае, очевидно следующее. Он предлагал Адаму работать. Он призывал его к двум вещам, и они все, и первая из них пошла в пословице, поэтому жалко, что вы не вспомнили, возделывай свой сад. Это первое, чего просил Адам у Бога. И второе, это именуй животных. Он его звал к какому-то труду, да, какому-то, каким-то духовным усилиям в этом саду. Мы можем считать этот сад символическим, и тогда это будет действительно внутренняя работа. Можем нет. Вот от чего бежали Адам с Евой и бегут до сих пор. От внутренних усилий. По возделыванию своего сада. И чего они хотят взамен? Все. Волшебного яблока. В виде таблетки, философского камня, бутылки водки, шприца, игрового автомата, собственной жены или мужа, матери, которая будет растить 40-летнего Адама. Иногда и Адама с Евой уже, и с этими Ноем, и детьми. Вот что хочет человек. Человек хочет найти волшебную палочку, которая даст ему возможность не просто жить легко, а еще и власть иметь и судить других. Что сделал Бог в ответ? А? Злобный какой божишка, да? Страшное дело. А... Лишил социального пакета. Но это... Лишил социального пакета, точно. Но это не злобный Бог. Это энергия. Это гневный аспект. Абсолютно справедливого и благого. Он сделал то единственное, что обязан сделать папа с мамой, престарелые на пенсии, чтобы не кормить парочку 40-летних детишек, которые сами не хотят работать. Он выдурил их из дома, лишил опеки, социального пакета. Другого выхода в принципе нет. Почему? Потому что все равно тем или иным путем, но человек должен возделывать свой сад, никуда не денешься. Что тогда произошло? Ну, это, видимо, был миг вспышки сознания. Мы говорим, не взрослеют люди без ответственности. А я хочу сказать, без нее сознание не работает. Не загорается. Оно горит вот на том, что мы называем боязливым словом ответственность. Только не уголовная, конечно. Дальше было что? Дальше патриархи, Адам с Евой появились в миру. И появились их потомки. Ну вот очень интересно. Каков был первый взгляд Адама на мир? Мы увидели, что они голые. Это риторический вопрос. Не-не-не, я не имею в виду не друг на друга. Я имею в виду на мир. Я очень интересный разговор на самом деле, но его сейчас мы все ведь не обсудим. Это же целая бездна. Вот понимаете, какая штука? Я не уверен, я не знаю, был ли он враждебен или не был ли враждебен. Понятия не имею. Потому что враждебен и невраждебен — это свойство оценки Адама, это отношение. Он увидел незнакомый мир, в котором начал что-то создавать. вот я просто почему все это рассказываю, потому что никакое творение, никакая жизнь человеческая, никакие изменения невозможны без этого первичного взгляда. Вот для того, чтобы человек мог получить желаемое в жизни, он должен взглянуть на жизнь новыми глазами. Глазами Адама, который первый раз смотрит на мир и не понимает, что к чему. Никто не знает, как он к этому относился. Если он ощущал, что его откуда-то выгнали, а выгнали его, видимо, либо из воспитательного учреждения, либо из животного инстинкта. Остался. Конечно, остался. Ну, как бы он это, видимо, воспринял, да, как выгнали, потому что, опять почему? Потому что резко изменилось все. Потому что он должен был теперь, вот за него что-то решало, а он должен был только именовать своих животных. То есть он должен был медленно пробудить сознание. Инициация. Он должен был обойтись без инициации. Он должен был идти путем развития. Он должен был научиться своих животных, понятно же, метафора, осознавать. А он захотел сразу. И я же говорю, эта ситуация сегодня настолько карикатурна, как видна по сотням маленьких Адамчиков и Евочек, что дальше ехать некуда. Вот я уже вот, знаю, что такое добро, а что такое зло. На самом деле, знание это сводится к первородному греху. Потому что если вы поговорите с такими все знающими детишками, то увидите, ну, проросшими, я имею в виду, то увидите, что с ними можно говорить о чем угодно. Но только когда им обещаешь какую-то волшебную палочку, тогда загорается интерес в глазах. Не обещаешь, они тебя не слышат. Это для них все ложь, чушь. Где-то должна быть... Что такое змей-соблазнитель? Ну, просто умное животное, на самом деле, говорящее. Видимо, одна из апостасий самого Адама, что очень интересно. Почему? Ну, потому что здесь же нет никакого бинома Ньютона. Вся реклама до этого додумалась, правда? Никто же не рекламирует... прокладки женские, правда? Все рекламируют, что главное, чтобы было сухо. Тогда ты будешь, ну там, я не знаю, знать добро и зло. То есть мы все время покупаем же не функциональный предмет, мы вечно покупаем яблоко и как бы ищем. Где там найти что-то такое, чтобы сразу, немедленно. А Бог он был или боги, или единое, в общем, не суть. Оно хотело, чтобы человек внутренне работал. С чего начинается работа и волшебство? Вот если человек, представляя себе любые свои желания, видит мир по-новому, свежим взглядом. По сути, иначе невозможно творчество. Все остальное – поделки. Для того, чтобы что-то сотворить, в сущности своей даже натворить, надо видеть мир по-другому. Вне вот этой вот... того, что Роберт Уилсон блестяще назвал тоннелем реальности. Да, мы же видимо вот так. Я все время вспоминаю того же, кстати, Уилсона, по-моему, это есть. Если я его в голове не путаю с кем-нибудь еще. Он там приводит историю 87-го года, когда полиция задержала мужчину, который из духового ружья застрелил ну, какую-то женщину, пускай. Вот. И не скрывал этого совершенно. Его спрашивают, ну скажите, а зачем вы это сделали? Он сказал, вы знаете, я перепутал, я думал, это моя жена. Я хотел застрелить мою жену. Он видел, что хотел. Но таким образом мир изменить нельзя, и свои желания выполнить нельзя. Требуется для того, чтобы что-то вообразить, и чтобы оно стало сбываться, требуется снять привычную обусловленную реальность. Как мы называем обычно в жизни то, чего хочет программа «Серебряные нити»? Представление. Я хочу, ну не получается, не всегда. Я же в конце концов не могу же. Я всегда, чтобы получалось то, что я хочу. Я хочу удивления. Да. Что такое удивление? Ну, наверное, это в любом случае было одной из главных реакций Адама. Правда? О-о-о. Потом он что сделал? Второе, что он мог сделать, он из этого выделил какой-то кусочек, представил его фантазии, стал этот кусочек во что-то превращать. Там, в жилище, в пастбище, не знаю, в охотничье дело, ну, во что-то. Но, вот если вы задумаетесь, вы поймете, вот если этого нету. Он может воображать все, что угодно. Да, как это называется? Все деньги уже поделены. Вся реальность уже названа. Все уже именовано, структурировано. И для того, чтобы вот это вот сознание заработало, нужно ощущение новой реальности для того, чтобы там было из нее чего выделять из этой реальности. А иначе все поделено. Вот эта жена, ее надо убить. Все как бы... Какой из этого, из всего выход? Но пока он как-то не сможет по-новому посмотреть на жену, да, в общем. Он ее в любом случае рано или поздно бы убил. Страшный, конечно, пример, но зато запоминающийся. За что я так люблю Гаруду? Ну, потому что он для Бога Творца, источник новизны. Почему у него столько ипостасей? Он и птица, и человек, и мужчина, и женщина, и источник знаний, и возрождается из пепла. Это все в мифах про Гаруду есть. Ну, потому что, когда ты чувствуешь эту свою многоипостасность, ты все что угодно можешь использовать. Зачем нужна Ева Адаму? Там первая, вторая, сложный разговор. В принципе, Ева, которая из ребра, вторая, по второму мифу. У него не было помощника. Себя самого. Зачем мы нужны друг другу? Чтобы что-то какое-то дело делать вообще. Зачем человек приходит к психотерапевту? Ну, мы сказали, за волшебной палочкой. Психотерапевт говорит, сори. Если честный, то скажешь, что дать тебе таблетки и сделать тебя идиотом я могу. Вот, а дать волшебную палочку, чтобы ты знал добро и зло, нет. Зачем человек приходит к психотерапевту? чтобы переложить на него ответственность за свою жизнь. А психотерапевт что пытается сделать? Это вы так говорите. Ну так и есть. Чтобы психотерапевт, как мама или папа, это перенос называется, правильно, жил за него. Принимал за него решение, делал выбор. Но чтобы психотерапевт сам стал яблоком познания добра и зла. Как мама. Но я не про это. Я про то, что психотерапевт сам чего может всего-то навсего. Или должен. Любой школы, направления. Показать путь. А что значит показать путь? Нельзя пройти путем, который известен. Может посмотреть со стороны. Да, он может показать подняться на ситуацию. Другую точку зрения на мир. Можно не сказать. Конечно. Вы знаете, 100 лет назад мне встретилась книжечка. Называется она «Борьба с безумием». Ольга Клей, француз. Знаете, может быть, я не знаю, какая-то ложная информация, но этот человек, что он делал? Очень просто все. Он поднимал, сначала скажу, что какой это был результат. Он поднимал кататоников, бревна, понимаете? Вам-то это очень хорошо понятно. И что он делал? Элементарно совершенно. Он регулярно, с какой-то периодичностью, каждого больного просто подходил на ухо, и он бесконечно говорил о любви. Все. Да, я хорошо знаю Поль де Клюи. Все было чуть сложнее, ну, не важно. Важно тут немножко другое. Ну и что? Кататоник же живой. Это не самое универсальное правило. Надо же знать, что говорить о любви. Что говорить? Что? Так надо любить, будешь знать. А как знать, если не знаешь, что такое любовь? Вот. Я не про это. Ну хорошо. Я только про одно. На самом деле только про одно. Ну что он делал с кататониками? Как что? Ну вылечивает, Александр Ильич. У него была конкретная задача. Вылечить вот этого больного от кататоника. Да я хочу сказать, что делал он то же самое. Ну, и он давал новую точку зрения на себя. Правильно, шепотом, более того. Если достаточно долгое время на определенном пороге громкости говорить кататонику что угодно, это снимает причину. Ненадолго, к сожалению. Ну, в общем, как бы суть-то не в этом. Суть-то заключается в том, что каждому человеку, да, даже самому тяжелому психически больному, можно найти способ подсказать новый взгляд на себя. Вот мне кажется, что зачем в первую очередь нужна Ева и два разных пола, которые в сущности-то очень мало отличаются один от другого. Это два разных взгляда друг на друга и на реальность. Вопрос не в том, кто, сейчас даже не будем обсуждать, какие это взгляды, об этом тоже интересно поговорить. Но мы знаем одно, это разные взгляды на реальность. Да? Грубо говоря, мужчину всегда куда-то несет, женщина всегда земнее и практичнее. И самое интересное, что вот это самое знание, я просто о том, насколько мощно и точно, видимо, один из древнейших мифов человеческих, все это рассказывает. И знание добра и зла, оно ведь остается за Евой навсегда. В конечном итоге всегда моя Ева определяет, что из того, что я делаю, есть добро, а чего зло. Разве нет? Ну, я имею в виду в паре, в реальной семье. В общем, последнее слово о добре и зле всегда остается за женщиной. Хотя теоретически считается, что за мужчиной. Это он несет логос знания. Но это очень хорошо видно, например, в кавказских семьях, где женщины, да, много поколений не работали, но мужчины-то работают, да, но командир-то она всегда. Еще какой командир? Мам, не горюй. Он ходит, как в большинстве семей, прямо вот по струнке. Я это видел, когда у нас волшебная палочка, когда у нас молодые дамы выходили, вы и у нас наши разные пациенты, алкоголики, выходили замуж за, ну, не юных, не девчонок, а за кавказских женщин среднего возраста. Я потом наблюдал эти пары. Они приходили. Просто фантастика. Русские мужчины. Все по струнке ходят, все пошли в бизнес, все открыли свои предприятия, все хорошо. Но я не могу сказать, что 100 человек там таких нет. Но десятка-полтора знают. Они так по-прежнему давно не работают. Вот. Тоже работает. Да, это тоже работает, конечно. Но! Большая часть яблока досталась Еве определенно, как бы обещанное сбили. Поэтому, чего я пытаюсь сообщить? Я пытаюсь сообщить первое. Действительно, секрет из фильма «Секрет» вполне работает. И все реальные, подлинные мечты у человека сбываются. Надо помнить только. Нет. Надо только помнить, что, во-первых, они сбываются только в том случае, если человек не мечтает о волшебной палочке. Потому что эта мечта и есть природа всех бед и страданий человечества. Первородный грех. И дело не только во времени. Дело и в усилиях. И, наконец, второе. Ни одна мечта не сбудется, если в ее свете мир не выглядит по-новому и не вызывает удивления. Эту мечту нельзя встроить в нашу реальность. Здесь все поделено между обладателями волшебных палочек. Давайте, давайте, давайте. В этом смысле буддисты говорят о иллюзорности? В этом смысле? Чего? Буддисты в этом смысле говорят о иллюзорности? Вы знаете, ну он же ведь действительно иллюзорен. Я думаю, что да, в этом. Но вы понимаете, опять, вот сам вопрос. А это точно, это правда. Я говорю, что если бы сам, вот сам вопрос, когда мне что-то такое спрашивают, типа, вот а вы верите? Или вот а, ну кто я такой, чтобы сказать о буддизме? Представляете, это не просто, как бы, это колоссальная философия, что они говорят в этом смысле. Проблема заключается в том... Вы уничижаетесь, правда. Нет, я не уничижаюсь. Я, для меня это важно. Проблема заключается в том, что вся реальность... Вот этот пример с мужчиной, который застрелил постороннюю женщину. Ну, это, кстати, документальный пример из каких-то там сборников, газет. А, он, собственно, рассказывает о том, что большая часть реальности иллюзорна, да, потому что, видимо, наверное, преступления этой жены, в общем, вполне иллюзорны, и мишень оказывается тоже не менее иллюзорной. И вообще, эти колонки существуют? Скорее всего, нет, потому что не работают весь известный исторический период. Как бы... А что такое реальность? Ой, интересный вопрос. Что это такое? Так вот, да, ведь как... сейчас, если я смогу это вспомнить. Это Бор, по-моему, да? Это Нильс Бор, который в свое время сказал, что, слава Богу, физики поняли, что они не могут описать никакой основной базовой реальности. Всю реальность, которую они могут описать, создают сами физики. Проблема не в этом. Проблема в том, что это как бы кто-то тоже, кто-то писал, что является. Как мне надоело это слово. Вот проблема в том, что при этом та реальность, которую мы создаем, тем не менее для нас является реальностью. Насколько она иллюзорна? Да, это вечная проблема Лао Цзы, что может ли человек, который считает тигра иллюзией, не бояться тигра на охоте? Большой вопрос. Большой вопрос. Он может не бояться смерти, а тигра, в общем, должен. Я вот про что. Есть замечательный, я тоже его недавно вспоминал, советую. Так мало народу теперь читало, что когда-нибудь основное правило... так, я ничего не путаю. Гаррисон, да. У Гарри Гаррисона... я вообще люблю фантастику, естественно. Заметно, наверное. Вот. Есть роман «Неукротимая планета». Это славный роман. На самом деле, Гаррисон был первым человеком, который начал сложные философские и метафизические идеи подавать в виде боевика. Потом, он это в конце 50-х начал, а потом за ним последовали Спилберги и все остальные. А роман такой, там... ну, в общем, мужчина влюбляется в некую женщину, всю поросшую пистолетами, которая, оказывается, стреляет и дерется лучше всех мужчин на корабле, следует за ней на планету, где все люди такие, потому что на этой планете их окружает страшный лес, из которого лезут чудовища, и там есть периметр, который они охраняют. Люди порастают оружием, чудовища порастают броней, там рогами всевозможными. И в конце концов, вот когда они прилетают, через некоторое время этот мир сдается. Потому что стена падает, и все эти дикие звери там, с невероятными там, орудиями убийства втекают в город, людей осталось очень мало, и понятно, что все, на этом все, потому что они, эти звери, создали все адаптационные приспособления. И вот этот мужчина, который недавно прилетел на планету, он безоружен. Потому что он не умеет так, как они. Он просто влюбился, и все. Он идет по улице, ну, практически выходит покончить жить самоубийством, потому что улететь они не могут. Идет по улице, и пройдя там два квартала, вдруг с ужасом понимает, что чудовища его не трогают. Вообще, они вот так обходят и идут там куда-то мчаться дальше. Это такие, понимаете, Солярис наоборот. И он вдруг смотрит на проносящееся мимо чудовище и думает, боже мой, какая все-таки вот страшное орудие убийства, насколько они могут быть красивыми. И зверь останавливается и подставляет ему шею, чтобы кто-то его почесал. И он вдруг понимает, что звери реагируют на людей так, как хотят этого люди, как люди на них реагируют. Что эти звери-телепаты, что они ощущают не мысли, а отношения. И ровно то отношение, которое человек посылает, вызывает видоизменения у животных. И, ну, естественно, дальше там все кончается хорошо. Это один из первых романов Гаррисона. Вот. Вот в этом смысле мир иллюзорен. В смысле, что даже реакция тигра на охотника на охоте, она все-таки зависит от отношения охотника к тигру. Поскольку тигр же живое существо. И недаром поэтому монах стал Буддой, преодолевая на протяжении длительного времени свой гнев. И стал Буддой. А гневные и дамы, которые не гнев, которые активность на самом деле, они остались. Потому что это зависит от ярлыка, от названия. Вот почему я этих чудовищ притаскиваю? Потому что помните разговор о Воланде? О Воланде у нас в эфире, о мастере Маргарите. Я сказал, и все тоже возмутились. Воланд – это совесть Романа и людей, которые живут там. Это же тоже совесть, поэтому она и гневная. Не только, конечно, все не так просто. Я, конечно, упрощаю, это же понятно. Но это же главное, по сути, главное. Это совесть, поэтому она смотрится страшно. Это главная функция. Вспомни, кто ты. Вот почему я вам даю это, посмотри. А вот эти мысли, почему я с такой радостью начинаю говорить об иллюзорной и иллюзорной реальности? Потому что когда ты задумываешься, ну, например, о том, в чем суть буддизма, психологическая, давайте так, а в том же, в чем Романа Гаррисона. Сколько реальности мы создали своим отношением? Вот вам самое главное сегодняшнее упражнение. Сколько врагов мы заработали, потому что относились враждебно? Сколько ненужных связей мы подцепили просто за счет того, что нам хотелось любви или быть не одним? Сколько ненужных дел мы сделали или нужных, но только из-за того, что пошли на работу, там, я не знаю, из обиды, из зависти, из отчаяния, отказавшись от того, что нам в жизни было интересно. Понимаете, к сожалению, ну вот кроме, пожалуй, Фейнмана, да, вот этой вот, вот этих трех состояний вещества. Орел, решка и может быть. Нету термина-то, который описывает. Я поэтому столько разных метафор применяю. Вот эту точку ноль. Очень простое есть и буддистское, конечно, упражнение. Выйдите сейчас из... Скоро все ведь, наверное, порушат. А так старые дома, они же в деревьях все. И оглянитесь вокруг. Сколько вы увидите объектов в самых разных смыслах, вам незнакомых? Если увидите много, значит, вы поняли, о чем я говорю, о том состоянии. Нельзя стать художником, нарисовав дерево. Его можно нарисовать. Стать художником можно только, если нарисовать незнакомое дерево. Другим незнакомым. Поймаете это состояние? Состояние, еще одно название просто, незнакомости мира. Оно же состояние может быть. Тогда в этом незнакомом мире можно складывать какие-то картинки воображения, и все начнет получаться, я вас уверяю. Есть, жалуются очень многие о психических болезнях. Есть состояние, которое считают симптомом. Это состояние дереализации. Дереализация. Подростки говорят, такое ощущение, что меня здесь нет. Вижу мир как по телевизору. Или я вот тут в этом мире присутствую, но не знаю, что с ним делать. Он незнакомый. Незнакомый никому из детства такое состояние. Из взрослости бывает знакомо. Да, да, да. Мы обычно этих состояний боимся. А это, господа, то единственное состояние, в котором возможно большинство. Ой, сори, волшебство. Правда. Это состояние, из которого человек может управлять миром. Как только он это понимает, это состояние сразу проходит. Но его можно вспомнить. Потому что нету никаких упражнений, и все упражнения, вообще все, направлены на это. Любые. Нет, нет, нет. Вообще все упражнения. Там, это аутогенные тренировки. Попробуйте закрыть глаза и отчетливо представить себе эту китайскую монетку. Ну, как представиться? Попробуйте сконцентрировать внимание на 30 секунд на вот этой монетке. А? Ну вот она, неважно, там что на ней нарисовано, там три иероглифа, в центре квадратная дырка. Теперь те, кто сделал, резко откройте глаза, резко-резко посмотрите вокруг. Зачем человек мыслит? Что такое мысль? Помните, ну тут, наверное, помнит мои размышления о точке Розанова, что мы называем мыслью. Что-то похожее, между прочим, в первую очередь вызывает любое опьянение. От алкоголя до наркотиков. Мир новый. Принудительно. Другой. Он может быть разным, но другой. Ты что, человек мыслит? То, что я сейчас сделал, можно представить себе монетку. А можно о чем-то задуматься, правда? Дальше я там стукну, плюну, вы откроете глаза, мир на секундочку изменится. Не имеет смысла думать, особенно глубоко и серьезно, если мы не собираемся ничего менять в мире. Мысль приводит, если она, правда, мысль, она приводит к сосредоточенности в себе, как только Адам сосредотачивается на себе, он выполняет задачу Господа Бога, начинает возделывать собственный сад. Открывает глаза, перед ним новый мир. Поймать это ощущение, успеть. А что вы смеетесь? Между прочим, смешно-то от того, что чуть-чуть по-новому читаешь общеизвестный миф, а там все написано. Прям все. Причем, как вам сказать, как яблоко, как сутра Будды. Предельно коротко и предельно понятно. Всего-то там, я не знаю, 10 фраз. Чтобы вот каждый раз, как в первый раз, мы научились это делать, да? Я хочу сказать, что если вы хотите, я не знаю, вот женщина каждая хочет встретить принца, или хотела, больше не хочет. Встретила как десяток. Больше не хочет. Как бы... Да что такое принц-то? Исполнитель желаний, конечно. Но не только все-таки. Ну, не настолько уж мы меркантильны. Ну ведь принц, он ровно на то и принц, чтобы, да, водиться в другом королевстве. Он не может же быть, в одном королевстве принцев на всех не хватит. Он из этого самого, вот этого чистого мира, чистой земли на востоке, из которой Будда Акшохья. Он в самом этом желании, есть желание в первую очередь, на мой взгляд, новизны. Вот новизны как чудо другого мира. Принц, он не богатый. И даже если он богатый, принц это тот, кто может в другой мир проводить в свое королевство, в чистую землю. Вот кто принц. Там, а уже дальше в мечтах, нужны ему для этого деньги или нет, это уже второй сложный вопрос. Но все равно, он же проводник в первую очередь какой-то счастливой жизни. В этом чистом королевстве. И поэтому никакие принцы из ощущения мира «все мужики сволочи» не появляются. А появляются сволочи. Это очевидно совершенно. Я просто теорию гоню, чтобы вы научились понимать, почему это происходит. Невозможно объяснить человеку, который в этом находится, в этой парадигме, так сказать. Опять, понимаете, какая штука? Поднимите руки, кто совсем ничего не понял. Ну, кое-что я поняла. Я хочу сказать, что правда. Вот мы с удовольствием смотрим фильмы такие, как «Секрет». Для того, чтобы понять. Я половину слышу. Для того, чтобы вот почувствовать, что ну как бы чудеса возможны. На у нас. Весь мир чудо. Еще ни разу. Остается один маленький шаг. Вот понять, в каком внутреннем пространстве, какое нужно состояние, для того, чтобы чудо стало возможным. Потому что, я не знаю, грубо говоря, для того, чтобы там исцелить другого наложения рук, это можно сделать только в том случае, когда любишь, правда? А для того, чтобы стало возможным исцелить другого наложением рук, и для того, чтобы появилась возможность любить, этот человек должен существовать в каком-то чистом и светлом мире Будды Ашохи, вот этом самом земли на востоке. Мы должны его видеть новыми глазами. Мы не должны видеть его как усталый труп. Мы должны увидеть в усталом трупе возможность нового. Мы должны смотреть на него по-другому. Есть ли какие-то определенные критерии этого самого по-другому? Да нет, в том все и дело. Это состояние, которое, да, вот в смысле Бора, нельзя описать первичную реальность, поскольку мы ее сами и создаем. А первичность, которую мы можем почувствовать и которую мы можем изменить, в самом чувстве новизны, в этой вспышке. Обычно эта вспышка возникает всегда, когда мы, например, говорим, я понимаю, что невозможно определить, но когда начинаешь говорить о любви по-другому, по-новому, люди начинают лучше чувствовать, что такое любовь. А научить нельзя. А если человек начинает что-то чувствовать, он оказывается на дороге в новый мир, и у него есть возможность что-то изменить. Воспользуется он ей или нет, это второй очень сложный вопрос. Опять. Не все, но большинство. Вы сейчас другие, чем пришли. Я же вас вижу отсюда. Мы, казалось бы, занимаемся просто парадоксами. А на самом деле становится легче. Вот почувствуйте, не появилось в теле легкости внутренней такой? Поскольку мы с вами, просто задумываясь об этом, оказываемся в том самом пространстве новизны. Дальше вот ловишь задачу. Что-то начинает получаться. Давайте так, на сегодня хватит. Если есть вопросы и мысли. А? Вы заканчиваете? Да. Если есть вопросы и мысли, спрашивайте. Значит, первое. Следующая встреча. Мы теперь, ну, я думаю, я буду теперь все время передавать. Мы регулярно раз в две недели будем встречаться. Вот так же в субботу в 3 часа. Через 2 недели. Следующее занятие. Второй секрет. Я просто боюсь его объявлять вслух, потому что люди этого панически боятся. На самом деле, вот то, что действует в этом новом пространстве, лучше, чем ответственностью, никак не назовешь. Я имею в виду, давайте так говорить, некоторую магическую ответственность. Вот как ей научиться управлять, это и есть, собственно, то, что создает новый мир. Мы поговорим через 2 недели. Хорошо? Потому что не хочу начинать эту тему, она требует тоже 2 часов разговора.